Спасибо. Волна неуверенности, смущения, растерянности из эмоций моей подруги постепенно вытесняется новым чувством, уверенностью в собственных силах. Но, как выяснилось, я все равно умудрился недооценить Ми. Теперь я обязательно научусь драться и стрелять из автомата. Ну, насколько успею за 2 года. Ведь, получается, чем лучше я буду это делать, тем больше буду способна защищаться без шарма, то есть буду лучше себя контролировать. Спасибо, Дима. Без тебя я этого не поняла бы. Ты такой умный. Последние 2 фразы пропищала досконально знакомая мне платиноволосая 16-летняя красавица, а вот сказанное раньше, будто говорила не девушка-подросток, а зрелая, последовательная в поступках и уверенная в своих силах женщина. Упс. Кажется, я невольно перестарался с накачкой. Или мне давно нужно было заставить Ми поверить в свои силы. Впрочем, скоро эффект от моих увещеваний спадет вместе с накалом эмоций. Или нет, Марила? У меня к тебе небольшой вопрос. Мирин вечером подловила полячку, когда та вышла в общий холл 2-го этажа. Для чувствующей эмоции суккубы это была пара пустяков. Видела, как ты обращаешься с тренировочным мячом, может, ты в курсе, как защитить грудь от ударов, но чтобы не стесняло движение. Собираюсь заняться борьбой, и это проблема. Так же, тоже основательно вымотавшаяся где-то за день войде буквально просияла. Друженица да соратница помощь, правдиво дело. Знаю, что да как делать я. В выходные будет час, снимем меры да сделаем. В чувствах дикой девушки царил знатный кавардак, насколько мне удалось понять. Полячку где-то знатно и неоднократно обсмеяли с ее средневековыми технологиями и приспособлениями, и обращениями для нее стало сродни бальзаму на раны. Да, похоже, ни у одной Ми занятные факультативы. Так, а это что? Из-за двери Курацуки тоже потянуло эмоциями, все усиливающимся смущением. Учитывая великолепную звукоизоляцию комнат, Нана как-то подслушала разговор и теперь мучилась результатом. Мучилась долго. У меня успели закончиться занятия в универе. Источник чувства смущения то затухал, то неожиданно распалялся, периодически заставляя Мирин лениво гадать, что такое японка себе надумала. Наконец, когда большая часть жительниц коттеджа уже улеглась спать, Куротян покинула свою комнату и поскреблась, иначе и не скажешь, в дверь суккубы. Вот, Нана сунула открывший ей Ми в руки внушительный рулон эластичного фиксирующего бинта. Взгляд черноволосая принципиально не поднимала, но даже из-под волос был виден румянец на щеках. Я слышала, у нас в клане учат, как, чтобы не мешали, но нужно показать несколько раз, и я могу помогать на первых порах. Под конец и так тихий голос Курацуки сошел на совсем уже едва различимый шепот, а от кожи, казалось, можно поджечь спичку. Тем не менее японка действительно хотела помочь подруге. Если бы я жил не на конечной, точно проехал бы свою остановку. И едва не споткнулся на ровном месте, когда от засыпающей Ми пришла последняя перед сном особенно четко различимая мысль. У меня действительно есть друзья, и я действительно могу сама строить свою жизнь. Интерлюдия. Владислав Ведов, Мария Ведова. Москва. Слава, нам нужно проведать сына. Безапелляционно заявила женщина, заставив супруга дернуться и уронить электронную книгу, до того тихо мирно лежащую у него на груди. Мужчина, ранее уютно дремавший на диване, беззвучно пошевелил губами, но вслух только коротко и очень спокойно спросил. Зачем? Я сейчас говорила с Димой по скайпу. И, поняв, что дальнейших подробностей не последует, поинтересовался Владислав Ведов. Он плохо выглядел. С ноткой возмущения добавила Мария Бедова. С ее точки зрения, первого уточнения было более чем достаточно. Сказала же о скайпе, значит, разговор сопровождался видеоконференцией. А раз она хочет приехать к ребенку, соответственно, материнским глазом углядела необходимость. И нечего тут переспрашивать. Порезы, ссадины, гематомы. Деловито поинтересовался отец семейства, подбирая устройство и придирчиво осматривая экран на наличие повреждений. Слава, Маша, супруги встретились взглядами и некоторое время безмолвно перетягивали канат, подчеркнутое спокойствие против искреннего волнения. Наш сын, студент, ты это помнишь, а на календаре ты смотрела, ты же сама училась в вузе, неужели все забыла? Середина апреля, месяц до начала зачетной сессии. Естественно, Дима напрягается и волнуется. Первый курс как-никак. Последняя фраза прозвучала как-то даже мечтательно. Димочка, отличник, с чего ему волноваться о сессии? Уже не так уверенно парировала женщина. Как раз отличники и волнуются, это раздолбаем все пофигу, снисходительно пояснил мужчина. Какой бы талант ни был, хочешь быть среди лучших, вкалывай и напрягайся. Вот, Бедова внезапно издала победный клич. Ты сам сказал, бедный мальчик напрягается, там, один, и мы должны его поддержать. Бедному мальчику 17 лет, он экстерном закончил школу, самостоятельно решил и сам всего добился, тяжело вздохнув, сообщил в пространство Вячеслав. По его тону было понятно, что он уже не рассчитывает быть услышанным. Он сказал, что хочет нас увидеть. Нет, не сказал, поджала губы Мария. Но материнское сердце все чувствует. Ему плохо без нас. Бедов только весело фыркнул. Он прекрасно помнил, как Дмитрий буквально-таки вынудил маму с папой озаботиться для себя отдельной жилплощадью. Точнее, поставил перед фактом, между делом упомянув, что с 1 сентября будет жить в общежитии университета, мол, слишком далеко и долго ездить из дома, а учебная нагрузка и так большая. Что такое общага и как она влияет на успеваемость первокурсников? И сам Владислав, и его супруга представляли прекрасно, благо опыт был. С другой стороны, Ведов-старший в сыне был вполне уверен, тяжело сбить с пути человека, променявшего обычную школу на экстернат ради возможности поступить в вуз на год раньше. Зато Мария была с мужем категорически не согласна, вот только Дмитрия переубедить так и не смогла. Пришлось самой искать компромиссный вариант, на мужа, в отличие от собственного ребенка, Маша давить прекрасно научилась. Супруга, пока Владислав предавался размышлениям, продолжала сверлить собеседника негодующим взглядом. Выдержав паузу и наконец заметив этот факт, мужчина кивнул и согласился. «Поехали. Завтра утром поедем. Теперь настало время женщины снисходительно хмыкать. Мужик, чего с него взять? Ведь если все пустить на самотек, возьмет и прямо так и поедет, ничего не подготовив и с пустыми руками. А надо заботу проявить. Тем более это совсем не сложно. Чего не хватает недавно начавшему жить отдельно студенту? Да домашней еды же. И вообще еды, это ж какие нагрузки на мозг, жрать постоянно хочется. Сколько лет прошло, уже собственный ребенок высший получает, а все никак не забывается. Ну и одежды летней собрать, скоро тепло станет, а с прошлого сезона небось все если не рваные, так мятые или в пятнах, причем сам владелец о том ни сном ни духом. Все они, мужики, такие. Кстати, надо заодно и платяной шкаф проверить с комодом. На предмет моли, да и посмотреть материнским взглядом. Еду сготовленную съел. Вот и советы выслушай. Посмотрев на ушедшую в свои мысли супругу, Владислав молча покачал головой. О чем сейчас думала его дрожайшая половинка, секретом для мужчины не было. Все-таки... Как-никак, 19 лет счастливого брака за плечами. Как не было секретом и то, что особого толку от приготовления и от общения не будет. Сын, конечно, выслушает, и все равно сделает все по-своему. Причем даже не из-за подросткового чувства противоречия, а просто потому, что чужое мнение ни в грош не ставит. Увы, но и родительское мнение для Дмитрия уже давно тоже стало чужим. Как из жизнерадостного карапуза, обожавшего воображать и придумывать различные проказы, вырос мрачный, прагматичный и циничный нелюдимый подросток, вот вопрос. Нет, сын не растерял способности общаться с окружающими, но словно окружил себя незримой стеной, не подпуская к себе никого по-настоящему близко. Правда, одноклассники и дачные шапочно знакомые приятели Димы этого никогда не замечали, да и они, родители, поняли слишком поздно. И если сам Владислав после некоторой внутренней борьбы принял ситуацию как есть, то Мария так и не смирилась, время от времени пытаясь навязать чаду совершенно ненужную тому запоздалую заботу. Впрочем, процесс навязывания продолжался лишь до момента личной встречи, после чего срабатывал особый талант сына, и все на некоторое время возвращалось к статусу кво. То, что Ведов-младший, скажем так, может до некоторой степени навязать свою волю при личном общении, его отец начал догадываться давно. Сложно жить бок о бок с кем-то много лет и не замечать даже небольших странностей. Однако, как выяснилось, родителям Димы это вполне удавалось. Слава никогда не принимал собственные мысли по поводу мелкого всерьез. Если человек коммуникабельный, язык хорошо подвешен, не стоит удивляться, что ему удается уболтать собеседников на то, на что они, в принципе, готовы были согласиться и сами. Одни жизненные достижения можно было объяснить упорством и настойчивостью, другие – банальным везением, третьи – хорошими способностями в учебе. Цельная картина в голове мужчины сложилась только после того, как ставший студентом отрок съехал на снятую для него квартиру и приступил к учебе. Примерно месяц спустя после начала учебного года в курилке компании, где трудился Владислав, в очередной раз зашла речь об успехах отпрысков, и гордый папаша вслед за остальными коллегами похвастался. «Отличник, экстернат, теперь учится в медицинском. Что? Заставили, следили, зачем так рисковали? Нет, ну что вы, никто не рисковал, сам Дима все устроил, сам». Бессердечный карьерист, которому наплевать на собственную семью, это было самое мягкое, что Слава о себе случайно услышал, проходя мимо бухгалтерии. Да и часть сослуживцев после разговора стали общаться с Бедовым с ощутимой прохладцей. Пытаясь понять, что же произошло, отец семейства внезапно осознал. Он, первое, ни разу до того не рассказывал о своем ребенке никому постороннему подробно, и второе, пересматривая события ретроспективно, сам не может понять, что на него нашло. Ладно, 17-летний подросток, почти взрослый, но началось-то все на 2 года раньше. И он подписывал нужные бумаги и делал звонки совершенно без задней мысли. Ну а чего волноваться-то? И не рассказывал о семье приятелям и знакомым, свято убежденный, что это им не интересно. Убежденный Дмитрием, как теперь становилось ясно. Сложив 2 и 2, мужчина все понял. Не сразу поверил, но нарочито отстраненно наблюдая редкие встречи сына и матери, удостоверился. Ничего сверхъестественного в таланте отпрыска не просматривалось. Никаких эффектных внушений, как их показывает в шоу о гипнозе или в голливудских фантастических триллерах. Просто Дима словно знал заранее, что именно нужно ответить, чтобы получить определенный результат в пределах доступного выбора, как в компьютерной игрушке с элементами ролевой игры. Тут ответ, там ответ, оп, вот и еще 10 пунктов в репутацию. Полчаса общения, и Мария уже забыла, что вот только что хотела влезть в жизнь потомства ценными советами и аудиторскими проверками. Эффект успешно держится некоторое время, супруга, фигурально выражаясь, постепенно возвращается к первоначальным установкам. Телефонные и даже видеоразговоры наследнику почему-то и близко не удаются по эффективности. В какой-то момент материнская обеспокоенность перевешивает и цикл повторяется с тем же результатом. Владислав подозревал. Маша тоже должна была заметить некие странности и цикличность в своем поведении, но она упорно не желала ничего замечать. А ее муж не собирался заводить разговоры вроде «с нашим ребенком что-то не так». Убедить жену он бы убедил, но что в итоге? 50 на 50. Или к психиатру побежит, или к священнику. Ребенок же, сам не разберется. В любом случае сын им такой подставы точно не простит. Тем более ничего плохого ни себе, ни другим Дима не делал, опасности жизни старательно избегал. Честно учился вместо попыток выиграть пару миллионов в покер или пойти в активисты, уговаривая пожертвовать деньги на благое дело. Может статься, его нелюдимость, как раз старание минимизировать свое влияние на других. Глупо, конечно, все люди влияют друг на друга, что такого, если ты слегка сильнее. Наоборот, надо пользоваться и заводить друзей побольше. Увы, время для подобного разговора было упущено. Нужно было больше времени уделять отпрыску. Но, увы, еще 5 лет, и место молодого парня займет молодой мужчина. И вот тогда они опять смогут услышать друг друга, уже не как взрослый и ребенок, а как равные. Акинома, Лючия Нацура, Олег Абрамов. Старшая школа Карасутингу, информационный центр, помещение для работников учебной части. Только не говори, что ни разу тут не был, хмыкнул Акина, видя, как коллега усиленно крутит головой по сторонам. Когда бы я сюда успел попасть? Стоило приехать, сразу припрягли контролировать строительство, потом с этим вашим дадзё разбираться. А тут еще и занятия начались, чтоб их, несколько сварливо отозвался русский, разглядывая интерьер большой круглой залы. Чем-то помещение напоминало личные апартаменты Курока, тоже книжные полки, мягкие низкие диванчики и нестандартная конфигурация помещения. С другой стороны, на этом сходство и заканчивалось, а начиналось. Мда, начиналось. Нашим дадзё, Олег Кун, нашим. Привыкай уже, не отрываясь от планшета, пропела Нацура, с ногами устроившаяся во вращающемся кресле у подковообразного стола пульта. А можно было сделать это, место не в стиле фанатской копии базы доктора зло из романов о Джеймсе Бонде. Привычно придавив ворохнувшееся в душе раздражение, язвительно поинтересовался Абрамов. Ладно, склад за забором двухвековой давности, черт с ним. Но сдвижная стенная панель, за которой биометрический сканер, открывающий люк в полу. В школе, и уж тем более в Академии магии, просто обязаны быть тайные ходы, наставительно покачала пальчиком Лючия. Все современные писатели так считают. Вот, послушай. Он завлек ее в нишу за статуей и так страстно прижал собой к стене, что древний механизм сработал, и влюбленные упали на пыльную кучу золота и украшений, из которой тут и там торчали человеческие кости. Но не было в мире силы, способной оторвать их в тот момент друг от друга. Нацура. Ма прижал ладони к вискам. Я же просил. Не надо, такое, вслух. На золото, да еще и с торчащими костями упасть. Это больно. Очень. И травмоопасно, прокомментировал услышанный инструктор по стрельбе и борьбе, так что сила оторвать все-таки была. Сила тяжести. Мужики. Весело фыркнула завуч и наконец отложила гаджет в сторону. Вы ничего не понимаете в современной любовной фантазийной лирике. Ладно, наш господин дьявол, известный ретроград, но от тебя, Олег Кун, я ожидала большей гибкости мышления. Между прочим, твоя соотечественница написала, это ее дебютный роман, любовная фантазийная лирика. Абрамов почувствовал, что и у него скоро начнется мигрень. Я не литератор, конечно, но в первый раз слышу о таком жанре. Вот почему важно идти в ногу со временем, покровительственно сообщила Италои Панка, ибо, как говорит Кабуки сама, люди видят не то, что видят, а то, что им показывает наизусть, продолжил одну из любимых фраз шефа Олег. Вот, потому в школе для магов должны быть тайные двери и загадочно выглядящие помещения. Победно резюмировала молодая женщина. Только у нас не школа для магов. В школе для одаренных учат колдовать, а мы не учим. Акина перестал тереть виски и теперь тоже с интересом прислушивался к беседе. Похоже, ему просто хотелось подловить Нацура на логической несостыковке, но, вообще, у нас японская школа для необычных обычных школьников, а в японской старшей школе учат обычным предметам. «Так положено», – насмешливо пояснила завуч. «Мы живем в век информации, созданные образы владеют миллионами умов, было бы совсем глупо их не использовать». Сразу все. Абрамову все не давал покоя интерьер помещения. Эта смесь несмешиваемого реально давила на мозги, не давая воспринимать происходящее серьезно. «А что такого-то?» — отмахнулась планшетом завуч. «Каждый найдет что-то, близкое его культурному коду, и порадуется, и попадет во власть стереотипов, и ему приятно, и нам польза. Опять же, на пиар-компанию тратиться не придется. Нужный реквизит почти все сделает за нас. Директор Кабуки воистину гениален, я всегда это говорила. Впрочем, вы это знаете не хуже меня, мужики. Как бы этот нужный реквизит не сделал из нас облако раскаленной радиоактивной плазмы, скривился Ма. Конечно, никто не знает, правда или нет, что атомный взрыв может нарушить структуру холда, но мне почему-то не хочется проверять. Поверь, им тоже не захочется проверять, насколько сценарий Вайди осуществим в реале. Дикие молодцы. Такую страшилку сочинить, постараться надо. И звучит, самое главное, вполне правдоподобно. Не посмеют наш магический анклав тронуть, те, кто действительно может. Впервые за весь разговор Нацура говорила серьезно. До события не станут, мы будем оставаться никто до последнего момента, а после, реквизит сработает на нас. Как вы видите, реквизитом Курока озаботился в достаточной мере. Олег еще раз осмотрелся. Кроме резных книжных полок в венецианском стиле комнату украшали заботливо подсвеченные японские панно на рисовой бумаге, на самом деле старинные, или под старину, Абрамов не разбирался. С этими декоративными элементами абсолютно не сочетались четыре блестящие никелевые стойки от пола до потолка, увешанные в три ряда жидкокристаллическими панелями мониторов. На две стойки выводился видеоряд с внутренних камер Академии, обычных и скрытых, на третью – трансляция с камер снаружи вокруг холда, с последней беззвучно вещали новости дикторы разных телеканалов мира. Разумеется, были и компьютеры со столами-пультами, с которых вся эта красота управлялась, включая центральный, оккупированный завучем. Но гвоздем программы была, без сомнения, центральная композиция. На потолке на кронштейнах несколькими группами были развешаны лазерные эмиттеры. Почти такие же штуки используют для лазерных шоу на поп-концертах. Но тут излучатели не вращались, наоборот, их жестко, раз и навсегда, закрепили так, чтобы пропущенные через специальные пластины лучи интерферировали на уровне пола и образовывали трехметрового диаметра голограмму, трехмерную проекцию карты Академии Карасутенту. Место проекции было заботливо огорожено заборчиком, дабы никто из присутствующих не сунулся случайно внутрь и не поймал зрачком лазерный зайчик. Впрочем, была и другая причина. В этом месте пол образовывал заметное углубление, на дне которого лежало огромное, тоже круглое зеркало, тщательно отшлифованное и восстановленное вместе с другими зеркалами, разных форм и размеров. Полвека в морской воде не пошли на пользу артефактам, отправившимся на дно вместе с потопленной субмариной. Только с этого, в отличие от остальных, потому что реквизит, не сняли тяжелую золотую, довольно вульгарно выполненную и не несущую никаких реальных функций раму, сплошь украшенную угловатыми символами древнегерманских рун и хорошо узнаваемыми свастиками. Ванинерби тоже понимали, только немного по-своему, необходимость пиар-технологий. Дополняла композицию тонкая нить, свешивающаяся с потолка и дотягивающаяся концом до центра трехмерной карты. На ней в качестве груза висел кулон-указатель. Пресловутая магия вещей, как она есть, до сих пор не по себе, что мы используем эти штуки, признался Ма, зябко передернув плечами. Он вслед за русским тоже подошел к барьеру вокруг карты. Ведь из них собирали оружие, а собрали пылесос для высасывания бюджета собственной страны. А вот Нацура перед реквизитом не испытывала никакого пиетета. Мистики Рейха съели за время Второй мировой больше золота, чем вся атомная программа нацистов. И на что? Большая часть даже не понимала, что творит. Зато почему-то все вовремя сбежавшие из Европы, с позволения сказать, мистики всю оставшуюся жизнь как сыр в масле катались. Тем не менее зеркала работают, напомнил Абрамов, и мы их используем. Так и сделали артефакты немного раньше середины 20 века, по крайней мере, большую часть, помнишь? Ну и что толку, что работает? Даже если бы немцы нашли пресловутую Шамбалу, как планировали, догадались, как найти, и даже смогли бы использовать, ну, вдруг. Ну и что дальше? Какой только прок от единственного как бы сверхмага неспособного, в отличие от пушки или ракетной установки, закинуть снаряд за горизонт, грохнули бы его в первой же атаке, и все дела. В общем, в военном плане совершенно зеркала бесполезны, можешь не переживать на этот счет, ма. А вот в известной тебе операции без них никак не обойтись. Перекуем мечи на орала, опять не удержался от реплики русский. Именно. Но в плане пиара наличие у нас секретного тайного оружия Рейха будет очередным доводом в пользу необходимости договориться, а не бить на поражение, не разобравшись. Когда о планируемых действиях своей команде рассказывал директор, все казалось простым, четким и ясным. Но стоило Кураку отъехать из Халда, и на его ближайших сподвижников вновь наваливались сомнения. Несмотря на то, что все мелочи вроде бы были заранее продуманы и собраны в единую систему, разработанный план действий, если окинуть его взглядом целиком, казался безумной авантюрой. Хотя, возможно, нормальному человеку безумным кажется любой план, так или иначе связанный с большой политикой. Курока Кабуки, Роксана Родика, Бухарест, Румыния. Весенний ветер, радующийся, что удалось вырваться из тесного для него лабиринта улиц исторической части Бухареста, радостно шумел в голых ветвях деревьев король парка. Потоки воздуха несли за собой запахи речной воды, сырой земли и молодой зелени. Трава, в отличие от родичей исполинов, обремененных толстыми стволами и разветвленной кроной, уже успела отреагировать на весеннее тепло и покрыть все свободное пространство по обе стороны от мощенной каменной плиткой аллеи сплошным зеленым ковром. Кураку Родика старшая заметила сразу же, как только добралась до привычного места встречи. Могучая фигура учителя у самого берега дымбовицы чем-то напоминала маяк. Здесь, вне Халдов, суккуба не могла услышать мощного аккорда излучаемых мужчиной эмоций. Каждый раз после длительного расставания в прямом смысле слова сбивающего с ног и заставляющего дрожать всем телом. Но даже тех отголосков, что проглядывали во властных спокойных движениях и позе, хватило, чтобы на секунду перехватило дыхание и часто-часто забилось сердце. Роксана безумно любила Кабуки, но это была любовь дочери к отцу, преданного ученика к наставнику. Оскорбить такое чистое чувство низменными желаниями ни за что. Руке прекрасно помнила, какой она была до встречи с Кураку, хотя, честное слово, предпочла бы все забыть. Помнила, сколько учитель возился с ней, поднимая с самого дна и дав шанс начать все заново, сделав той, кем она была сейчас, а вот этого забывать она категорически не желала. Можно сказать, долг демонессы по отношению к теперешнему директору Академии Карасутенту был неизмерим, но мужчина категорически не приемлил само понятие таких долгов и свое убеждение вдолбил таки в голову подопечной. Кабуки собирал сподвижников строго на добровольной основе, только тех, кто сам был готов следовать за ним. Что ж, для того она сегодня и оказалась здесь. Колоритный мужчина и очень красивая женщина встретились у самого среза воды. Гладь несудоходной реки бороздили лишь наглые городские утки да редкие ветки, принесенные ленивым течением. Двое встречающихся обменялись лишь короткими кивками до пары общеупотребимых, ничего не значащих слов. Потом дама передала кавалеру стопку извлеченных из сумочки тонких ученических тетрадей да пачку сложенных вдвое машинописных листов. Особой необходимости соблюдать конспирацию не было, но у Родики старшей были определенные проблемы с непринужденным общением и внешним выражением чувств. Чтобы перебить наследие бурной юности, пришлось очень постараться, и привычка сдерживаться и молчать, делать самой, а не пытаться заставить окружающих, въелась в личность суккубы насмерть. Иногда, если было очень нужно, она могла пересилить себя, но ничего приятного в таком времяпрепровождении не было. Внутри Халдов способность внушать эмоции окружающим вполне заменяла и красноречие, и богатую мимику. Мало кто из собеседников Руке вообще замечал, что его визави больше молчит и слушает, чем говорит. Увы, но с некоторыми подобный фокус не проходил. Сила воли или естественная сопротивляемость сводили весь эффект проекции чувств на нет. Из-за этой маленькой особенности характера Роксана так и не смогла толком наладить личную жизнь. Прошлое, пусть и побежденное, продолжало брать с нее дань. Гражданский брак во время попытки отказаться от собственного происхождения и жить как обычный человек распался, вне Халдов магия не работала, и удержать избранника не помогли ни внешность, ни природные феромоны суккубов. Поговорить с дочерью по душам тоже не получалось. Чем старше ребенок становился, чем больше вопросов задавал, тем сложнее становилось отделываться односложными репликами или выдавливать из себя связанные в несколько предложений слова. Могла бы помочь бумага. Тогда говорить лично не пришлось бы, но и писательский талант обошел Родику старшую стороной. Это учителю можно сунуть сумбурный ком из конспектов разговоров с нужными разумными и отрывков заученных наизусть документов из тех, что строго не рекомендуется тащить через тоннели перевозчиков. Кураку хорошо знал ученицу и без проблем расшифровывал ее потуги на связный текст. В случае же с Мирой оставалось надеяться, что в школе Кабуки для молодой суккубы сделает то же, что сделал наставник для нее. Научит жить. Думаешь, Амирин, каким-то образом директор, быстро проглядывающий тетрадку за тетрадкой, оказался в курсе переживаний Роксаны. Впрочем, угадать мысли матери было не так уж и сложно, верно? Не волнуйся, девочка уже вполне освоилась и даже успела немного подружиться с парой сверстниц. Общается свободно и с девушками, и с парнями, и с учителями. Твоей силы дара у нее нет, но зато досталась прекрасная память и невероятно живой ум, схватывает все буквально на лету. Дома, в Халде, наверное, все книги перечитала. Не зря ты их в таком количестве в дом натащила. Старшая суккуба коротко кивнула с безучастным лицом. От услышанных слов внутри словно разжалась давным-давно взведенная пружина, и для удержания самоконтроля пришлось дополнительно напрячься. Контроль – такая штука. Раз упустишь, даже в безопасном для окружающих месте, а потом неизвестно, сколько придется восстанавливать когда-то уже достигнутый уровень. Но ничего, ради такого известия стоило потерпеть. Кабуки краем глаза заметил все-таки прорвавшую барьер отрешенности ученицы легкую, едва затронувшую губы улыбку. Вздохнул про себя и промолчал. Не стал говорить демонессе о том, что то еще придется как-то восстанавливать отношения с дочерью. Память у Ми действительно была хорошая, и, судя по последнему личному разговору, ничего младшая суккуба не забыла и матери своей не простила. Проблема, одна из многих, и, положа руку на сердце, далеко не самая серьезная из проблем его учеников. Какие-то из проблем, что он мог исправить личным вмешательством, постараться исправить придется, а остальные, сколь сильным бы ты лично не стал, сил, чтобы исправить все, у тебя не будет никогда. Вот эту простую истину Кураку вынес из личного опыта своей долгой, очень долгой жизни. Потому, как это не банально звучит, делай, что решил, и будь что будет, а история потом рассудит, кто прав, а кто виноват. Может быть, эпилог. Я на ходу нащупывая рукой застежку молнии и куртки, вышел из дверей главного входа университета, и словно наткнулся на невидимый столб. Над домами и деревьями расположенного через дорогу парка в чистейшем голубом небе жарко пылало солнце. Именно жарко и именно пылало. Асфальт, еще утром покрытый тонким слоем извечной, сколько ни убирай, зимней каши из перемешанного с песком снега, не просто очистился, но успел еще и просохнуть, и вернуть свой летний серый цвет. Лишь кое-где оставались съеживающиеся на глазах лужи, да темные сугробы на обочине пока словно не замечали первого в этом году настоящего тепла. Вышедший следом за мной Макс восхищенно выругался и показал мне экран своего смартфона. Программа виджет радостно рапортовала о 24 градусах по Цельсию. Это после ночных заморозков и плюс 2 утром. То-то последняя лабораторка с таким скрипом шла, не иначе как даже не особо чуткие студенческие организмы уловили изменения в природе и погоде за стенами вуза. Я вдохнул полной грудью, и чуть не подавился непривычно свежим и чистым для города воздухом. И внезапно, ни с того ни с сего, почувствовал себя счастливым. Вот, просто так. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, почему. Недосыпы и стрессы в течение 2 недель, постоянный кофе по утрам чуть ли не в прикуску, все это не лучшим образом сказывалось на самочувствии. Будто кто-то положил кирпич на голову и еще по половинке, на каждое плечо. Вроде не так уж и тяжело, но постоянно давит. Я вдруг только сейчас сообразил. Начиная с прошлого вторника Ми ни разу не разбудила меня раньше времени. Просто не было причин. Уроки шли своим чередом, в ежедневную физру моя партнерша втянулась. Никто не пытался ни свет ни заря заговорить с ней на волнующие темы или наделать глубокомысленных намеков. Снаряжение же настоящего Калашникова в военно-тактическом клубе настоящими, хоть и холостыми, патронами к стрессам точно было отнести нельзя, скорее, наоборот, к эффективным антистрессовым мероприятиям. Да и мои одногруппники здесь, в универе, взялись наконец за ум, ощущая холодную хватку неотвратимо приближающейся летней сессии. Причем не только команда ведова, как меня, Макса, Настю, Ингу и Алену успели окрестить хохмачи соседки Бобровой из общаги, но и остальные. А вместе, как говорит пословица, и батьку бить легче, в данном случае, готовиться к занятиям и грядущим зачетам. Собственно, сегодня планировалось продолжить самоподготовку, но я еще раз взглянул в небо, на часы извлеченного из кармана телефона, на скидывающих вслед за сумских куртки девчонок. Стоять вот так, на солнышке, было откровенно жарко, и махнул рукой. Так, народ, сейчас быстро-быстро дуем к Ленке в общагу, скидываем все тяжелое и ненужное, кроме одежды, и валим гулять на Цветной бульвар. Согласны? От ответного, редкостно единодушного «да». У меня аж уши заложило. Куча проблем. Проблемы есть, но все срочные решены, и процесс идет. Со мной, Ми и зеркалами связана неизвестная мистическая хрень. Ну так она со мной с 5 лет. Эта хрень, и пока пошла мне только на пользу. Ну, по крайней мере, ничего не мешает мне так считать. Мы с Суккубой, похоже, лично не встретимся еще 2 года из-за Академии Карасутенту. Зато теперь моя блондинка живет полноценной жизнью, а не заперта в клетке радиусом в 300 метров, где единственная отдушина – наша связь до книги с фильмами. А по окончании старшей школы хрена с два Роксана сможет вмешаться в жизнь дочери. А может, и раньше удастся хотя бы на несколько часов или дней увидеться. Ведь в школах, как и в вузах, бывают каникулы, а получить разрешение на выход из холда у той же Лючи, сдается мне, будет куда проще, чем у руке. Ну а дальше, дело техники, автобусов, перевозчиков в данном случае. Ну а всякие внятные пророчества от Вайди и расплывчатые экзерсисы Феодора Ксиса можно пока скатать в трубочку и засунуть, куда подальше. И что в остатке? У Мирин теперь есть приятели и даже одна настоящая подруга. И я, стоило только захотеть, смог сойтись с теми, кто учится вместе со мной. Кончилась унылая, промозглая и стылая зима, и наступает лето. Зачеты и экзамены. Прорвемся, не в первый раз. Жизнь-то явно налаживается. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.